Глава 12. Как некогда двухместная карета с мутными от дождя стеклами везла отца и сына по улицам предместья, так и теперь такси увозило доктора и Раймона, обменявшихся поначалу не большим количеством слов, чем в те забытые утренние часы. Но то было молчание иного рода. Раймон держал за руку старика отца, слегка привалившегося к нему, и говорил: «Я не знал, что она вышла замуж. Они никому не сообщили. По крайней мере, я так полагаю, я надеюсь, во всяком случае, мне не сообщили». Говорят, на оформлении брака настаивал молодой Ларуссель. Доктор привел остроту Виктора Ларусселя. «Я заключаю марганатический брак». Раймон проворчал: «Это чудовищно!» В серых лучах рассвета он наблюдал украдкой лицо отца, лицо обреченного. Видел, как тот шевелит бескровными губами. Это застывшее лицо, эта каменная маска испугали его, и он произнес первую пришедшую на ум фразу: «Как поживают наши?» «Все поживали хорошо». «Нельзя не восхищаться Мадленой», — сказал доктор. «Она живет только ради дочерей, руководит ими в житейских делах, плачет втихомолку и вообще показала себя достойной героя, которого потеряла». Доктор никогда не упускал случая похвалить зятя, убитого в Гюизе, и воздать ему должное. Он упрекал себя в том, что не распознал его достоинств. А между тем, сколько людей во время войны погибли смертью, которая им не подобала. Катрин, старшая дочь Мадлены, просватана за Мишона. Третьего сына в этой семье ждут, пока ей исполнится 22 года, чтобы объявить о помолвке. «Только никому не говори». Это наставление он произнес тоном своей жены, но Раймон ничего не ответил. Кого это здесь может интересовать? Доктор вдруг замолчал, словно его пронзила острая боль. Молодой человек занялся вычислениями. Ему 69 или 70 лет. Можно ли в таком возрасте еще страдать от любви, к тому же после стольких лет разлуки? Он ощутил боль от собственной раны и испугался. Нет-нет, это скоро пройдет. Ему вспомнилось, что часто твердила одна из его любовниц: «Когда мне приходится страдать от любви, я сворачиваюсь калачиком. Я жду, я уверена, что человек, из-за которого мне хочется умереть, завтра, быть может, не будет значить для меня ничего. Виновника стольких моих страданий я впредь даже не удостою взглядом. Как ужасно любить и как постыдно разлюбить. Однако этот старик исходит кровью уже 17 лет. При такой жизни, как у него, строго размеренной, отданный долгу, страсть держится годами, замыкается в себе. Она не растрачивается, гниет, выделяет яд и разъедает живой сосуд, в котором заключена. Они обогнули триумфальную арку. Между чахлыми деревьями Елисейских полей текло черное шоссе, как река Вереде. «Думаю, что скоро покончу со случайными заработками. Мне предлагают место на одном предприятии, на цикорной фабрике. Через год обещают пост управляющего». Доктор ответил рассеянно: «Я очень рад, мой мальчик». «И вдруг... А как вы познакомились? С кем?» «Ты знаешь, о ком я говорю». «А товарищи, которые предлагают мне это место?» «Нет». «А Марии?» «Это дело давнее. Когда я был в последнем классе, мы, кажется, перекинулись несколькими словами в трамвае». «Ты мне об этом ничего не говорил. Однажды ты рассказывал, я это помню, что какой-то приятель показал ее тебе на улице». «Может быть. Через 17 лет я уж точно не помню. А, да, как раз на другой день после этой встречи она и заговорила со мной. Вот-вот она спрашивала, как ты поживаешь, она знала меня в лицо. Впрочем, я думаю, что сегодня вечером, если бы ко мне не подошел ее муж, она бы обдала меня презрением». Казалось, доктора это успокоило. Он прикорнул в углу, бормоча: «В Впрочем, что это может значить для меня? Он махнул рукой, потом разгладил ладонями лицо, выпрямился и, сев в полоборота к Раймону, постарался отвлечься от этих мыслей и всецело сосредоточиться на делах сына. «Как только ты займешь прочное положение, сынок, женись». И так как Раймон расхохотался, запротестовал, старик снова обратился к самому себе, снова заговорил о своем. «Ты не можешь себе представить, как это хорошо — жить в гуще семьи. Да-да, несешь на себя тысячи забот о других. Эти тысячи уколов оттягивают твою кровь от сердца, понимаешь? Они отвлекают нас от нашей потаенной боли, нашей глубокой внутренней боли, становятся необходимыми для нас. Видишь, я хотел дождаться окончания Конгресса, но это сильнее меня. Я уеду сегодня 8-часовым поездом. Самое важное в жизни — это создать себе убежище. Надо, чтобы в конце, как и в начале, нас выносила женщина». Раймон процедил сквозь зубы: «Спасибо. Лучше сдохнуть». Он смотрел на высохшего старика, изглоданного страданиями. «Ты не можешь себе представить, какую защиту я обрел среди вас. Жена, дети, все это окружает, стесняет нас, оберегает от натиска желаний. Вот ты, хотя ты со мной почти не разговаривал, это не упрек, дорогой мой, ты никогда не узнаешь, сколько раз в минуту, когда я уже готов был поддаться сладостному и, быть может, преступному побуждению, я чувствовал у себя на плече твою руку, и это помогало мне опомниться». Раймон пробурчал: «Что за безумие считать, будто существуют запретные радости?» Вслух он сказал: «Ах, мы с тобой сделаны из разного теста. Я быстро разорил бы свое гнездо. А думаешь, я не причинял страданий твоей матери? Не такие уж мы разные. Сколько раз я мысленно разорял свое гнездо? Ты ничего не знаешь, не спорь. Быть может, несколько неверностей не так бы омрачили ее счастье, как та измена в мечтах, которую я совершал в течение 30 лет. Я хочу, чтобы ты знал, Раймон, ты навряд ли был бы худшим мужем, чем я. Да-да, я развратничал в мечтах. Разве это лучше, чем действительно разврат? И посмотри, как мне теперь мстит твоя мать избытком заботы. Теперь ее назойливость мне просто необходима. Она не щадит себя, печется обо мне денно и ночно. Ах, моя смерть будет блаженной. С прислугой теперь плохо. Нынешние слуги, говорит она, совсем не похожи на прежних. Мы не смогли найти замену Жюли. Ты еще помнишь Жюли? Она уехала к себе в деревню. Так вот, твоя мать сама заменяет всех. Мне иногда приходится ей выговаривать за это. Она не боится сама подметать. Натирает паркет». Он на секунду замолчал, потом умоляюще закончил: «Не оставайся один». Раймон не успел ответить. Такси остановилось возле Гранд-отеля. Надо было выйти, расплатиться. У доктора едва оставалось время уложить вещи. Этот утренний час, час подметальщиков и зеленщиков, был хорошо знаком Раймону Куррежу. Он жадно вбирал в себя, вспоминал, узнавал ощущения, связанные с возвращением на рассвете. Радость усталого, сытого животного, которое хочет лишь поскорее забраться в свое логово и уснуть. Удачно, что отец пожелал расстаться с ним у входа в Гранд-отель. Как он постарел, как сдал. Расстояние, отделяющее нас от родных, подумал он, всегда слишком мало. Наши близкие никогда не бывают от нас достаточно далеко. Раймон полагал, что больше не думает о Марии. Вспомнил, что сегодня у него много дел, достал записную книжку, полистал ее, изумился тому, что нынешний день словно бы удлинился, или, может быть, сократилось количество дел, которыми он собирался его занять. Утром? Ничего. После полудня? Все два свидания, он не пойдет. Он заглянул в предстоящий день, как ребенок в колодец. Ему нечего туда бросить. разве что несколько камешков. Но чем же засыпать дыру? Только одним можно было бы заполнить эту безмерную пустоту. Позвонить у дверей Марии, велеть доложить о себе, быть принятым, сесть в комнате, где будет сидеть она, заговорить с нею, все равно о чем, этого более чем достаточно, чтобы занять сегодняшние свободные часы и еще многие другие, условиться о свидании с Марией, пусть даже на далекий срок. С каким терпением, словно охотник в засаде, убивал бы он время, отделяющее его от этого дня. Даже если бы она отложила свидание, Раймон утешился бы, зная он, что оно все-таки состоится, и этой новой надежды хватило бы, чтобы заполнить пустоту его жизни. Его жизнь — это провал, через который перекинут мост ожидания. «Подумаем», — рассуждал он, — «начнем с самого простого. Можно возобновить отношения с Бертраном Ларусселем, войти в его жизнь». Но у нас разные склонности, разный круг знакомых. Где я могу встретить этого святошу, в каком святилище? Раймон мысленно пропускает все остановки на пути к Марии. Пропасть между ними наконец-то преодолена. И вот ее загадочная головка покоится у него на руке. Он ощущает на своем бицепсе ежик ее подбритого затылка, словно щеку подростка. Лицо Марии движется к нему навстречу, растет, увы, такое же недоступное, как на экране кинематографа. Раймона удивляет, что первые прохожие не оборачиваются на него, не замечают его безумия. Он опускается на скамью напротив церкви Святой Магдалины. Какое несчастье, что он увидел ее снова. Не надо было больше ее видеть, ведь все его увлечения... За эти 17 лет, помимо его воли, вспыхивали как средство против Марии. Подобно тем кострам, что зажигают крестьяне в ландах, чтобы встречным огнем остановить лесной пожар. Но он увидел ее опять, и пламя стало еще жарче, только усилившись за счет огней, которые должны были его подавить. Его чувственные пристрастия, его привычки, вся наука разврата, которую он терпеливо усваивал и развивал, стали пособниками пожара, который гудел и ширился, захватывая все более обширное пространство. «Свернись калачиком», — твердил он себе, — «долго это не продлится, а пока не заглушай боль наркотиками, поплавай на спине». Но его отец, тот будет страдать до самой смерти. Да и что у него была за жизнь? Главное, это знать, помог бы ему разврат избавиться от любви или нет. Все служит любви. Голод ее раздражает, сытость усиливает. Наша добродетель дразнит, возбуждает. Любовь запугивает и чарует нас, но стоит нам ей раз уступить. Как мы все больше и больше поддаемся ее безмерным требованиям. Да, она неистова. Надо было спросить отца, как он мог жить с этой опухолью. Что он в сущности получил за свою добродетельную жизнь? Какую нашел отдушину? Что может Бог? Раймон пытался разглядеть, куда передвинулась большая стрелка на циферблате пневматических часов. Он подумал, что его отец, наверное, уже покинул отель. У него явилось желание еще раз поцеловать старика. Естественное желание сына. Но его с отцом соединила еще другая, тайная кровная связь. Они породнились через Марию Кросс. Раймон поспешно спустился к Сене. Хотя времени до отхода поезда еще оставалось достаточно, быть может, он поддался тому роду безумия, который заставляет бежать человека, чья одежда охвачена огнем. Уверенность, что он никогда не будет обладать Марией Кросс, умрет, не обладав ею, была нестерпима. Все, что у него было, ничего не стоит. Ценность имеет лишь то, что никогда ему не достанется. Ах, это Мария! Он был потрясен тем, что один человек... сам того не желая, может возыметь такой вес в судьбе другого человека. Ему никогда не случалось думать о тех наших свойствах, что нередко помимо нашей воли и на большом расстоянии воздействуют на чужие сердца. Сейчас, когда он шел по тротуару между Тюильри и Сеной, страдание заставило его впервые сосредоточиться на вещах, о которых он никогда раньше не думал. Нет сомнения. Именно потому, что на заре нынешнего дня он почувствовал, что у него больше нет ни планов, ни желаний, ни радости. Ничто уже не отвлекало его от жизни минувшей. Когда он лишился будущего, все его прошлое закопошилось перед ним. Сколько там было созданий, для которых встреча с ним оказалась роковой? Он еще не знает. Сколько жизней направил по верному, сколько по неверному пути. Ему неведомо, что из-за него некая женщина вытравила плод, некая молодая девушка умерла, что такой-то его товарищ поступил в духовную семинарию, и что каждая из этих драм так или иначе повлекла за собой другую. На краю той ужасной пропасти, какой стал для него этот день без Марии, а за ним потянется вереница других таких же дней, ему открылись одновременно и его зависимость от нее, и его одиночество. Жизнь близко столкнула его с женщиной, которая, он в этом уверился, навсегда останется для него недосягаемой. Достаточно ей видеть свет для того, чтобы Раймон оставался в потемках. Но до каких пор? А если он захочет выйти из тьмы, чего бы это ему ни стоило? Если захочет вырваться из этого силового поля, какое может найтись для него убежище, кроме отупения и сна? Разве что эта звезда на его небосклоне вдруг погаснет, как гаснет всякая любовь. Но Раймон носит в себе неистовую страсть, унаследованную от отца, всесильную страсть, способную до самой смерти порождать другие живые миры, других Мари Кросс, чьим жалким спутником он постепенно станет. Надо было, чтобы до смерти отца и сына им, наконец, открылся тот, кто помимо их воли призывает, притягивает из самых глубин их существа этот огненный прилив. Он миновал пустынную набережную Сены, взглянул на вокзальные часы. Отец, наверное, уже сидит в поезде. Раймон спустился на перрон, прошел вдоль вагонов, но долго искать ему не пришлось. В одном из окон он увидел его мертвое лицо. Веки были сомкнуты, руки сложены на раскрытой газете, голова слегка запрокинута, рот приоткрыт. Раймон постучал в стекло. Мертвец открыл глаза, узнал сына, заулыбался и, спотыкаясь, двинулся по коридору ему навстречу. Но вся его радость была отравлена детским страхом, что поезд вот-вот тронется, и Раймон не успеет выйти. «Теперь, когда я тебя повидал, когда я знаю, что ты хотел еще раз увидеться со мной, ступай, мой дорогой, уже запирают двери». Напрасно молодой человек уверял его, что осталось еще 5 минут, и что в худшем случае поезд остановится на Аустерлицком вокзале. Старик успокоился только тогда, когда его сын очутился опять на перроне. Опустив стекло, он ласкал его взглядом, полным любви. Раймон осведомился, все ли у него есть, что нужно в дороге, не хочет ли он другую газету или книгу, закрепил ли он за собой место в вагоне-ресторане. Доктор отвечал «да». Да, пожирая глазами этого мальчика, этого мужчину, такого отличного от него, такого похожего на него, частицу его существа, которая на какое-то время его переживет и которую ему не суждено больше увидеть. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.